«Любовные капканы». Что ты там читаешь? Я вас люблю, чего же более, что я могу еще сказать? Фи, какая приторная бредятина. Что ты понимаешь, ведь это же... Это не любовь, а плач Ярославны. Если чувство сильное, оно должно бить прямо в зубы. Вот послушай, что у меня есть. Хо-хо-хо, да ты неотесанная грубиянка. Заткнись и слушай. Я люблю тебя наотмашь, листья сонные кружат. Я кусаю твою роскошь, звезды тихо шелестят. Я лохматая зверюга, мчатся в небе облака. Я сожру тебя, вот увидишь, по камням бежит река. Обормот я одичавший, томно спит волшебный лес. Утащу тебя в пещеру, сосны рвутся ввысь небес. Я люблю тебя отвязно, ветер шепчется в кустах. Я совсем собой не владею, тишина шуршит в потьмах. Я люблю тебя, зараза, в речке плещется луна. Будешь царапаться, я загрызу тебя. Ночь спокойна и нежна. Вдрызг меня ты измотала в царстве эльфов в эту ночь. Да не ори ты так, я боюсь тебя. Родилась принцесса-дочь. Я люблю тебя с оттяжкой. Ты совсем себя не помнишь. Дышишь бешено и тяжко. Я люблю тебя наотмашь. Жжешь. Хотя если убрать все эти зверства, получится вполне рафинированно. Листья сонные кружат, звезды тихо шелестят, мчатся в небе облака, по камням бежит река, томно спит волшебный лес, сосны рвутся ввысь небес, ветер шепчется в кустах, тишина шуршит в потьмах, в речке плещется луна, ночь спокойна и нежна. В царстве эльфов в эту ночь родилась принцесса-дочь. К следующему сновидению постараюсь сочинить тебе ответ, как обычно. Как обычно, это значит опять какое-нибудь издевательство. Учти, я злопамятная, отомщу. Ладно, ладно, лохматая зверюга. Меня интересует, как с помощью трансерфинга можно найти либо сделать возможной встречу с человеком своей мечты. Что еще, кроме слайдов, как мы гуляем, веселимся и так далее? Мне думается, что здесь должны работать те же принципы: целевой слайд. И тема слайда – это человек. Если вы говорите «мечты», то значит, можете характеризовать его. Нужно точно знать, чего вы хотите, и принять решение «беру». Тема слайда – не этот человек, а тот человек. Разницу ощущаете? Не имею права вставлять в слайд конкретного человека, но имею право вставлять в слайд какого-нибудь X человека, который во мне вызывает определенные чувства и эмоции. А дальше пусть мой мир беспокоится, заказ сделан. Я год назад, еще тогда не зная всех этих техник, хотел загулять с девушкой, как тогда мне казалось, моей мечты. В итоге разбитое сердце, море пролитых слез и очень мало светлых воспоминаний. Скорее, осталась только боль. А ведь столько энергии на это ушло, просто жуть. А ведь ее можно было израсходовать на что-нибудь пополезней, чем неразделенная любовь. Хотя и не любовь это была, а так влюбленность скорей. А я-то думала, что разбитое сердце и море пролитых слез – это участь девушек и женщин. Оказывается, и с мужчинами это случается. Однозначно. Не умею пока избавиться от влияния стереотипов. Все мы люди, все мы человеки, и каждому свойственно плакать. Просто многие это скрывают. Да и вообще, мужчина никогда не скажет, что он плакал. Когда чувство, боль и жалость к самому себе переполняет, планку организму нужен выход всех эмоций. Тут хочешь, не хочешь, открываются потайные, богом забытые дверки в глазах. О, как сказал. Вот только нужно ли это все? Только сейчас понимаю, насколько я был наивен и глуп. Спасибо Зеланду и многим другим авторам разной литературы, которые меня, можно сказать, вытащили с того света и помогли снова встать на ноги. Да еще как встать! Другое меня сейчас беспокоит. Мне кажется, я разучился любить. Вот и пытаюсь отыскать ту самую, которая откроет заново разбитое, еще со свежими, кровоточащими ранами, сердце. Ты не разучился любить и не разучился плакать. Просто ты считаешь так. Боишься, что про тебя скажут, что ты слюнтяй и плакса. Побудь самим собой. Дай волю слезам. Поплачь над своими проблемами. Пожалей себя, любимого. Ничего от тебя не убудет. Просто станешь крепче. А ту самую искать не надо. Ты пытаешься найти того, кто тебя бы пожалел с твоими кровоточащими ранами. Раны зарастут. Время лечит. И у тебя будет человек, с которым ты можешь идти по жизни вдвоем. Знаешь, родной, я тебе завидую. Я разучился плакать, потому что с детства мне твердили, что плакать недостойно настоящего мужчины. Оказывается, нет, плакать нужно. Это естественное выражение сильных эмоций. Они выплеснутые наружу, загнанные вовнутрь, то есть подавленные эмоции, все равно рано или поздно находят путь наружу в виде неврозов, алкоголизма, психосоматики. Так что плачь, если надо. Может, и я когда-то научусь. Зачем быть сильным и бесчувственным? Стальные канаты — это самообман. Мне кажется, человек приходит в этот мир, чтобы не мучиться и страдать, а любить и наслаждаться жизнью. Как можно ею насладиться полностью, если закрыться и быть сильным, не почувствовав настоящей любви и настоящих чувств? Все остальное — лишь кратковременные радости. Да и то не у всех радости. Ой, только став сильным, сможешь испытать настоящую любовь без привязанности. Знаю, о чем говорю. А остальные канаты никто злонамеренно не выпистовывает. Сами образуются на месте рубцов от ран, нанесенных жизнью и другими людьми. И вот эта зрелая любовь очень красивая. Никогда и представить не можешь, что ждет за поворотом, дорогой. Живи, надейся и люби. Главное заказ сделать, а там уже пусть высшие силы думают, что да как устроить. Наше дело малое. Я хочу выйти замуж за миллионера. Ну так, наверное, кроме как крутить в голове слайды, надо пойти туда, где хоть бывают эти миллионеры. Чего-то вы тут все перепутали трансерфинг с палочкой волшебной. А глаза всегда надо иметь открытыми, иначе все проспишь. Ой, ландыш, это, наверное, твое желание найти себе миллионершу. А может, внешнее намерение меня несет туда, где миллионеры гуляют постепенно? Ага, в домашних тапочках и на диване. Для ободрения, не путать с одобрением, расскажу такую историю из личного опыта. Лет так несколько назад, в очередной раз вернувшись с работы, я включил телевизор и попал на программу «Время». В тот же самый момент мои мысли были заняты решением личного вопроса ввиду полной свободы в отношениях с женщинами. Плюс к этому в голове крутилась услышанная по радио песня «Ах, какая женщина, мне б такую». Основную часть программы вела в тот день Екатерина Андреева. А со спортивными новостями знакомила Ольга Лапшинова. Надо сказать, что обе мне симпатичны. Не останавливаясь на деталях женского телосложения, замечу главное – у них обаятельные улыбки. Все вышеописанное вылилось в одно намерение. Ах, какие женщины! Мне б что-то средненькое между ними. Тогда я уже знал, что не стоит привязывать намерение к конкретному человеку. И то, что те чувства, которые это намерение принесет, нужно пережить, ощутить. Что, собственно, я и сделал, забыв о содеянном. Вспомнил о своем намерении я лишь тогда, когда оно реализовалось. Примерно через месяц я приехал в Москву на семинар Симарона. Окинув взглядом присутствующих дам, я успокоился. Однако на второй день я познакомился с девушкой, которая поначалу показалась мне просто симпатичной, но когда мне удалось вызвать у нее улыбку, тут мое истомившееся сердце ожило. В итоге я познакомился с девушкой, которая фигурой напоминала вышеописанных ведущих. Она была шатенкой, что-то среднее между брюнеткой Андреевой и блондинкой Лапшиновой. Цвет глаз тоже попадал в категорию что-то среднее, а звали ее Екатерина, и фамилию она носила Лапшина. Две буквы я небесам простил и посчитал заказ выполненным. Хоть я тогда не был знаком с трансерфингом, но использовал похожие идеи. Прочитав высказывание, я поняла свои заблуждения в этом вопросе. Я как раз намеревала конкретного человека. Крутила слайд в голове постоянно. И вроде все сначала складывалось хорошо, но я перегнула палку и придала большую важность этому. И в итоге он не хочет общаться со мной под предлогом отсутствия времени. Мне-то казалось, что это и есть судьба. Но когда снялась важность, убрала эмоции, увидела все в трезвом свете и поняла, что это не мой мужчина вовсе. Но тем не менее больно очень и тяжело. Так что спасибо трансерфингу, открывает глаза на многое. И теперь я буду свою половинку заказывать по-научному. Только вот пережить надо. Душа не хочет сразу это принять. Болит не душа, а ваше эго не дает вам покоя быть отвергнутой. Чтобы любить кого-то, надо сначала научиться любить себя. Кстати, тогда одиночество из проблемы превратится в роскошь. Побыть наедине с собой, любимым. Недавно подумал, уже хорошо, что любовь одинакова. Любишь, радуешься, волнуешься, переживаешь и часто расстаешься. Может, любовь создана, чтобы человек совершал какие-нибудь смелые поступки? Бросила девушка, терять нечего, страх отсутствует, и ты свободен. Можешь ехать куда давно хотел, но боялся потерять. Например, открываешь свое дело, едешь в Москву, за границу и т.д. Вообще, откажись от своего желания. Притча на эту тему. Пришел как-то к великому суфию Баязиду Бистами один человек и сказал: «Из-за твоего учения разрушена вся моя жизнь. 20 лет тому назад я пришел к тебе, и ты мне сказал, что если не просишь, богатства сами последуют за тобой. Если не ищешь, все дано будет тебе. Если не возжелаешь, придет самая прекрасная женщина. Потрачено целых 20 лет. Хоть бы какая уродина пришла. А про богатство я вообще молчу. Я стал болен, ты разрушил всю мою жизнь. Ну а теперь что ты мне скажешь?» Баязид ответил: «Да, это все произошло бы, но ты слишком много оглядывался, смотрел вновь и вновь, идут они или нет. Было желание. Ты упустил все из-за желания, а не из-за меня. Ты все ждал. Вот сейчас придет самая красивая женщина, чтобы постучать мне в дверь. Сейчас придет ко мне богиня богатства. Ты не был молчалив. Ты не был в состоянии нежелания». Можно я и свои 5 копеек вставлю? Много вы тут уже хорошего и правильного сказали. Темка вечная. Да. Наша культура сделала из любви огромное количество маятников. Наверное, просто в силу того, что чувство это сильное, отсюда много очень вкусной энергии. Но наличие таких маятников не отменяет любви. Вот мне почему-то очень близок путь воина Кастанета. Отсюда и соответствующий принцип. Что касается вопроса выбора, поиска партнера, то я мало что могу сказать. Я уже нашла, и меня этот вопрос просто не очень волнует. Но точно знаю по своему опыту, у кого-то он может быть и другой, что это тот случай, когда ни в коем случае нельзя создавать избыточного желания найти свою половинку. Мужиков, простите, я буду выражать свои мысли как женщина, а не как человек вообще, как ветром сдувает. Они просто шугаться начинают. Мне кажется, что, ища свою любовь, надо не сомневаться, что таки найдешь. И бог с ним, что в 70 лет. Но обязательно оно к тебе придет. Не сомневаясь, забыть вообще о такой проблеме. Выкинуть нафиг из головы этот пункт. Быть открытым миру, жизни, общению и тому подобное. Выкинуть из головы встречу с единственным не значит выкинуть из головы встречу сегодня с Петькой, а завтра пофлиртовать с Сашкой. Но только в свое удовольствие, а не ради... Я уже довольно долго, так сказать, схожу с ума, то есть влюблена. Дело в том, что я была буквально одержима мыслями о нем. Это не давало мне покоя, мучило меня и одновременно нравилось. Я поняла, что могу любить. Я думаю, теперь я смогу его отпустить, а то своим взрывом чувств я, похоже, перепугала его до смерти. Я поняла, что нельзя так влиять на его чувства, ни к чему хорошему это не приведет. Скорее всего, он просто не мой. Тяжело понимать это, но лучше поздно, чем никогда. Желание любви заставило придумать сказку, только... Никогда еще сказка не казалась мне такой реальной. Теперь я, похоже, прозрела и сегодня же займусь заказом на моего мужчину и перестану поедать глазами бедного парня. Легко сказка сказывается, да трудно дело делается, но когда знаешь причины, то легче. Теперь я могу бороться. А с кем чем это? Зачем бороться? Правильно Арника сказала. Зачем бороться? Если любишь, так это же просто прекрасно. Зачем ты так сильно хочешь обладать человеком, в которого влюблена? Ты любишь? Ну и люби себе на здоровье. Не дави на него, а просто люби. Люби его такой, какой он есть. Люби его за то, что он есть. И не надо пытаться обладать им. От этого все проблемы. Как только справишься с этим, он станет твоим. Или не станет. Это я к тому, чтобы потом... Разочарования не было, что, мол, все сделал, сделала, как надо, а он, она не вернулся, не вернулась. Просто ослабляя хватку, человек прежде всего освобождает самого себя, снижает свою собственную зависимость. Хочу поделиться своими скромными достижениями. Я снизила важность, ослабила хватку. Кстати, очень помогает упражнение от кошки. Еще есть такой свеженький советчик. Поднимаешь левую руку вверх, резко бросаешь вниз и выкрикиваешь: «Ну и хрен с ним!» Хрены разлетаются в разные стороны, собираются в дождь и смывают всю важность. Сейчас я уже не стремлюсь обладать им. Именно с этим я и собиралась бороться. Я просто получаю удовольствие от того, что нахожусь в его обществе. Иногда только мелькает легкое сожаление, и стало намного легче общаться. Я с оптимизмом смотрю в будущее, играю в игру «Найди положительное в случившемся». Это интересно, мозги лучше работают, и жизнь кажется приятней. Прозвучал вопрос: что еще, кроме слайдов, можно сделать, чтобы встретить любимого человека? Конечно же, чаще появляться там, где это может произойти. Другими словами, бывать в обществе, по возможности расширить круг знакомств. Это называется переставлять ноги, а не сидеть и ждать чуда. Сколько бы вы ни занимались визуализацией лежа на диване, в постель к вам просто так никто не запрыгнет. А что же вы думали? Нельзя полагаться на один лишь метафизический аспект реальности. Для достижения цели необходимо не только мыслить, но и действовать соответствующим образом в физическом мире.